Орден Кракена 6, глава 1. Тренируясь во дворе замка, покрытым зеленым ковром травы, я стремительно бегу к соломенным чучелам с мечом наперевес, нанося точные удары по их корпусу. Алисия наблюдает за мной со стороны, и краем глаза я замечаю на ее лице полное недоумение. Отрубив набитую соломой голову и ударив кулаком по деревянному основанию другого чучела, я останавливаюсь и спрашиваю: «В чем дело? Ты смотришь на меня так, словно я занимаюсь чем-то предосудительным». Она мягко улыбается, скрещивает руки на груди, и подходит ко мне. Подол ее голубого платья плавно скользит по зеленому газону. Сделав еще пару шагов, Алисия произносит: «Джон, извини, но это забавно видеть, как ты сам тренируешься. Я видела тебя в бою, и думаю, что тебе не нужно отрабатывать приемы мечника, ведь ты и так прекрасно ими владеешь». «Ошибаешься, даже опытному воину никогда не стоит забывать о тренировках», отвечаю ей. «Но тебе-то зачем? Ты же часто участвуешь в сражениях. Разве это не настоящая тренировка?» — пожимает плечами она. «Видишь ли, в бою можно погибнуть, а это не самое удобное место для проработки навыков. Здесь, — развожу руками, показывая на тренировочную площадку, — я могу сосредоточиться и, не спеша, разрабатывать новые тактики ведения боя». Алисия вздыхает и прикладывает растопыренные пальцы ко лбу. «Я уже несколько дней слышу только лязг мечей. Неужели даже в замке нельзя отдохнуть от звуков сражений? Гвардейцы и новобранцы во дворе тренируются с утра до ночи, а теперь еще и ты. Нельзя отдыхать сейчас», — качаю головой. «Все усилия, приложенные к тренировкам, рано или поздно окупятся, и уже не раз окупались. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Какой бы силой человек ни обладал, без оттачивания своих умений он не станет сильнее. Очень важно напоминать себе о спектре атак, которые ты способен выполнить. Нельзя постоянно применять один и тот же стиль, как бы ты ни был уверен в себе. Враги бывают разные, их не стоит недооценивать. Хотя, признаюсь, чаще всего встречаю врагов, которые кажутся полнейшими идиотами. Однако это не значит, что они не сильны. Здесь мне попадались мощные маги и умелые воины. Правда, иногда кажется, что они никогда не работали над своими навыками и над своим мышлением. Если у них возникает умная мысль во время сражения, они считают себя гениями и думают, что одна такая идея спасет им жизнь. А ты работаешь над своим мышлением или только с мечом тренируешься? — прищурившись, интересуется она. «Мышление и боевая тактика неотделимы друг от друга. Я не просто размахиваю мечом, чтобы тело не отвыкало от силовых приемов. Я просчитываю новые действия во время боя. Конечно, я всегда работаю над мышлением. Мне нравится все продумывать заранее», — объясняю ей и забрасываю меч на плечо. Алисия вздыхает и усаживается на траву, откинув голову назад. «Но почему мы все еще сидим в замке, Джон? Мне кажется, сейчас не время для тренировок, а пора действовать. Ведь на нас движется такая большая армия мертвых. Мы обязательно будем действовать», — улыбаюсь ей. «Но я использую время с умом и даю возможность себе и вам всем набраться сил. Ты же некромантка и должна понимать, что у нас еще есть немного времени до столкновения. На нас не гончих напустили, а обычных мертвецов. И из-за их большого количества орданцам нелегко их контролировать, особенно на расстоянии». «Ну да, ты прав», — кивает Алисия с пониманием. «Это стадо явно медлительное и постоянно разбредается группами по мере продвижения». «Так и есть. Дятел вчера показывал мне мертвецов, идущих сюда. В некоторых местах они уже сильно разрознены. Кто-то движется быстрее, кто-то медленнее. Когда они достигнут цели, бросаться, скорее всего, они будут на всех подряд. Ведь орданцы послали их убивать всех тарианцев, попадающихся на пути. Поэтому я решил не спешить туда». «А когда мы все же отправимся на битву?» — спросила Алисия. «Думаю, завтра на рассвете можно будет уже выезжать. Хотя, по последним данным, мертвецы долго топтались на месте», — ответил я. «Пока мы разговаривали, я заметил, как по дороге к замку поднимается пыль и доносится приближающийся топот копыт. Вглядываясь вдаль, размышлял, кто это мог быть. На всаднике отчетливо виднелся плащ стражников Мальзаира. Вскоре, разглядев его получше, я понял, что это Григор. Неужели что-то еще стряслось, если сам главный стражник к нам наведаться решил?» — сказала Алисия. «Наверное, так и есть. Григор без дела не приезжает к нам», — согласился я, приобняв девушку за плечо. «Мы вместе ждали приближения стражника. Он помахал нам рукой, затем остановился рядом и спешился». «Здорово, Джон», — сказал Григор, подходя ко мне и протягивая руку. «Привет, Алисия!» «Привет, Григор», — ответила она. Кивнув и пожав ему руку, я спросил, «Какие вести ты нам принес?» «Сегодня на рассвете три брата, бароны Садорские, уже вступили в бой против первых отрядов мертвецов. Они вышли им навстречу к реке на границе, и за утро разделались с несколькими тысячами мертвых или даже больше. Затем отступили обратно в свои замки», — спокойно сообщил главный стражник. «Погоди, а как же эти братья втроем так быстро уничтожили столько врагов?» — спросил я, насупив брови. «Точно не знаю. Разведка доложила лишь о результатах боя». Григор отпил что-то из фляжки и поморщился. «Возможно, они использовали свои силы на реке, ведь Садорские являются магами воды». Услышав это, мы с Алисией переглянулись. Я задумался и сказал, «Мне кажется, что эти маги уничтожили тысячи мертвецов парой заклинаний. Видел здесь разных магов в деле, они бы не справились так быстро с врагами. Все это выглядит довольно странно. Неужели Садорские настолько мощные? Ну, слабыми их точно не назовешь», — ответил Григор, почесав затылок. «Но я приехал к вам узнать, станете ли вы участвовать в этой заварушке и будете ли помогать отбить мертвяков? Какой глупый вопрос!» Не удержался я от смеха, когда это я со своими людьми стоял в стороне. «И то верно», — тоже засмеялся главный стражник. Алисия обратилась к нам с серьезным видом. «Все это, конечно, славно, что мы решительно настроены на битву, но мне кажется, что впереди нас ждут еще много неприятных сюрпризов, и мертвецы точно не самые худшие из них». «А чем ты?» – спросил я, повернувшись к ней. «Это может быть что угодно. Когда я жила в Ордане, слышала много легенд. Народ часто шептался о том, что очень сильные люди долгие годы трудятся над созданием каких-то тварей, от которых кровь стынет в жилах. Говорили, что настанет час, когда враги Ордана познают гнев этих тварей и поплатятся за все». «Звучит зловеще», — иронично подметил Григор. «Но в любом королевстве есть свои легенды. Не думаю, что стоит придавать им слишком большое значение. Думаю, Алисия хотела сказать, чтобы мы готовились и не радовались заранее лучшему исходу битвы», — пояснил я ее слова. «Но, Джон, мы и так не особо радуемся. Флавий сейчас такой нервный, постоянно ходит, как зомби. Я тоже своих людей сутками напролет тренирую, да еще и аристократов успеваю объезжать по округе. Надо их растормошить и объединить заранее». «Понятно», — отзываюсь, проводя ладонью по шее. «Я тоже сейчас пошлю 1000 енотов к первым рядам мертвецов. Они смогут выиграть для нас с Алисией время, а мы присоединимся уже для зачистки». «И сколько же вы перебить намерены?» «Больше, чем братья бароны», — любопытствует Григор, засунув руки в карманы. «Сложно сказать, на месте разберемся», безмятежно отвечаю. «Ладно, сообщишь потом, как все пройдет. Мне ведь тоже самому интересно. Пора ехать, дела не ждут», говорит он и взбирается обратно в седло. «Бывай, до связи», отвечаю, помахав ему рукой вслед. Григор дергает за поводья и устремляется на своем жеребце в противоположную сторону от Мальзаира. Наверное, к остальным аристократам решил наведаться. Поглядев на то, как он удаляется, обращаюсь к Алисе. «Ну что, дорогая, у тебя много новых сил в последнее время появилось и ты немало тренировалась. Вот и проверим твои умения в битве совсем скоро», — весело говорю ей, похлопывая по плечу. «То есть как, мои, это что же, я одна поеду с тобой мертвецов убивать?» — говорит она, удивленно округлив глаза. «Ага, а зачем нам кто-то? Развлечемся вдоволь». «Ох, черт, Джон, это похоже на безумие», — усмехается Алисия. «Тебе страшно?» — уточняю у нее. «Если честно, не очень. Рядом с тобой мне уже давно не страшны полчища врагов, да и сама я стала намного увереннее после всех тренировок. Но все же понимаю, что нам придется нелегко», — взяв меня за руку, объясняет она. «Трудности закаляют и меняют людей, нередко к лучшему», — подмигиваю ей. «Про себя уже просчитываю, сколько нам примерно понадобится времени на сборы. У меня нет желания тратить силы на короткие сражения с дохляками. Надо будет задержаться подольше. Если мои слуги поторопятся, то может быть уже сегодня ночью мы сможем выехать. Во всяком случае, как планировал ранее, на рассвете, с первыми лучами солнца. Мне уже не терпится приступить к уничтожению этой армии. В этот раз, с таким количеством идущих на нас мертвецов, скучно точно не будет. Надеюсь на это. Ох, как надеюсь. Этим вечером, сидя за чашкой чая в полном одиночестве в гостевом зале, Алисия, погруженная в свои мысли, задумчиво рисует пальцем замысловатые фигуры на столе. Джон очень умен и расчетлив, проносится у нее в голове. Я полностью полагаюсь на него. Он не из тех, кто подводит близких, ни по злому умыслу, ни по глупости. Но как только мне начинает казаться, что я понимаю его планы, он тут же удивляет меня. Вспоминаю, как в начале нашего знакомства он сказал, что со мной скучать не придется, и это действительно так. Только все уляжется и мы начнем жить мирно или готовиться к предстоящим событиям. Как Джон неожиданно выдает свои задумки и шокирует меня. Алисия делает еще глоток уже остывшего чая и ставит кружку на глянцевый стол. Интересно, настанет ли день, когда он перестанет поражать меня своими идеями. Даже Багги и Квазик уже ничему не удивляются, когда Джон что-то предлагает, а я никак не могу привыкнуть. Но, наверное, это к лучшему. Было бы скучно, если бы я могла предугадывать каждое его решение. Если так подумать, то мы с ним прожили бы довольно веселую совместную жизнь. Джон говорил, что хочет вернуться домой и сделает для этого все возможное. Однако, мое сердце подсказывает, что он не оставит меня одну. Он не похож на эгоистичного человека, совсем не похож, и я искренне надеюсь, что он чувствует ко мне то же самое, что и я к нему. Ее мысли прерывает резкий стук в дверной косяк. «Тук-тук, можно?» – обращается к ней дед, нарушивший ее покой. «Савелий», – оборачивается Алисия к нему. «Конечно, заходи. Зачем ты спрашиваешь? Ну, мало ли тебя отвлек от каких-то размышлений, например, о том, как вы с Джоном проживете долго и счастливо вместе?» Дед задорно направляется к ней. «Ох, опять ты за свое!» Алисия отмахивается рукой, щеки ее покрываются румянцем. «Хватит уже такие вещи говорить и заставлять людей чувствовать себя неловко. Извини», усаживается он рядом и откусывает печеньку с орехами. «А о чем ты тогда думала?» «Да так, как всегда, о неожиданном предложении Джона насчет битвы», кратко отвечает она. «Слышал уже от него, что вы вдвоем только поедете?» подмечает дед, жуя печенье и кроша над столом. «Но насколько вы уедете, Джон планирует на несколько дней. Однако все будет зависеть от обстоятельств. Сам понимаешь, нельзя точно рассчитать силы на все сражения заранее», объясняет Алисия. «Не знаю», Савелий откидывается на спинку стула. «Мне кажется, что Джон все рассчитывает. У него мышление работает, как часы самого высокого качества. Как задумал, так чаще всего и делает. С этим спорить не буду», улыбается Алисия и интересуется. «Ну, а у тебя как дела, Савелий?» «Нормально», с безмятежным видом кивает он. «Уже закончил производить очередную крупную партию зелий. Еноты должны вернуться. Пусть отдохнут, а потом отправлю их за новыми ингредиентами. Запасы у нас есть, но лучше всегда иметь резерв. К тому же, оборудование для долгого хранения трав у нас имеется. Это умно», одобряет Алисия. «Эх, поболтала бы с тобой еще, но пойду пораньше лягу спать. Нам завтра вставать до восхода». Она поднимается с места. «Ага, давай. Удачи вам завтра», бросает ей вслед Савелий. «А я завтра немного на свадьбе прачки и гвардейца погуляю». «Что, уже, так быстро?» Брови Алисии взлетают вверх. «Ну так кругом война, какой смысл тянуть?» Улыбается дед. «Везет же некоторым. Отдыхать будете», произносит Алисия, обернувшись к двери. «Ой, да ладно тебе, посидим недолго, дел в замке тоже не в проворот. Да и ты там, со своим ненаглядным, в битве вдоволь повеселишься». Алисия лишь закатывает глаза на слова деда и молча уходит из зала. Находясь в прекрасном расположении духа, я устремляю свой взор на многочисленную толпу мертвецов. Енотам вчера удалось зачистить их передние ряды, а мы с Алисией сейчас заезжаем к ним сбоку. По докладу дятлов, это сборище одно из самых крупных. За ним тянутся еще несколько, но они значительно меньше. Любуясь предстоящей работой, я обращаюсь к Алисе. «Ты готова?» «Вроде того», отвечает она, вздымая руки и спускаясь с повозки на землю. «У нас есть какой-то план, на этот раз ты будешь руководить балом», подмигиваю ей и спускаюсь следом. «А я буду следить». «Надеюсь, не просто следить будешь, но и со мной поучаствуешь», бледнеет Алисия. «Не переживай, я слишком люблю битвы и не позволю тебе одной развлекаться», успокаиваю ее. «Но первый шаг за тобой». «Хорошо», кивает она и двигается вперед. Я шагаю за ней и заранее раскрываю хранилище кольца. В нем брякает множество склянок. Дед очень постарался, чтобы снабдить нас всем необходимым в дорогу, как и Норман, который собрал мешок еды с собой. Только вот, будет ли у нас время на перекус, вопрос открытый. Хотя мертвецы довольно медлительны, и мы сможем потом отъехать на повозке подальше, чтобы поесть. Но об этом подумаю ближе к вечеру. Сейчас руки чешутся от нетерпения ворваться в ряды мертвецов. Алисия подходит ближе, сбрасывает с головы капюшон под звуки рычания дохляков и, скрестив руки, начинает нашептывать заклинание. Интересно, что она предпримет. Проходит несколько минут, и я замечаю, как из леса справа выбегают десятки мертвых людей, судя по одежде, крестьян. Обгоняя их, в нашу сторону несутся сотни умерших зверей. У многих из них уже виднеются кости и ребра из-под разложившейся плоти. Но это не так страшно. Главное, что они смогут атаковать мертвецов и отвлекут некоторых на себя. Неплохо, Алисия, хвалю ее. Наблюдаю, как парочка однорогих антилоп на огромной скорости врывается в стадо и протыкает дохляков. Медведи встают на задние лапы и с ревом ударяют когтями по головам мертвых. Те падают от таких ударов, и медведи проламывают им головы лапами. Кто-то, даже за один укус, отрывает головы от тел. Вот и славно, пусть зверье и умершие люди буйствуют. А я, пожалуй, раскидаю подальше часть дохлых противников и вступлю в ближний бой. Взяв щупальцами побольше склянок, забрасываю их в стадо. Склянки летят, одна за другой, по кругу. Памс-памс, склянки разбиваются о траву, и зелья разрывают на куски сразу по 7-8 мертвецов вокруг. Прорядив пространство, вынимаю меч и мчусь прямо на стадо. «Ар-р-р-р-р», рычат они, лязгая зубами и размахивая агрессивно руками. Подскочив к ним, заношу клинок и отрубаю первому обе руки. Но мертвяк не унимается и все еще пытается цапнуть меня. В рывке хватаю его за голову и, резко нагнув вниз, пробиваю черепушку коленом. Сбоку ко мне уже тянутся руки других дохляков. С полуразворота втыкаю ближнему острие меча в глаз. Второго хватаю за грудки щупальцами и, перевернув вверх ногами, бью его головой о землю. Хрусть. Шея мертвеца ломается, и я отбрасываю неподвижное тело в сторону. Впереди появляется немного места для разгона. И мне на ум приходит интересная, но, как всегда, безумная идея. Вспоминаю одного из своих пушистиков. Кажется, он уже проворачивал нечто подобное, но неудачно. Посмотрим, как выйдет у меня. Разогнавшись, пробегаю пару метров и отталкиваюсь от земли. В прыжке приземляюсь одной ногой на плечо мертвецу и принимаюсь перепрыгивать с одного на другого. На бегу отрубаю щупальцами головы всем поблизости. Проделываю это с такой скоростью, что мертвецы под моими ногами даже не успевают схватить меня или укусить. Под моим весом и от моих толчков сапогами они падают на землю и лишь свирепеют. Мне удается преодолеть немалое расстояние таким образом. Все выходит довольно эффективно и быстро. Мертвецы по краям покрывают своими окровавленными телами траву. Алисия, следя за этим издалека, заставляет трупы собираться в големов из мертвечины. Они у нее выходят чуть ли не до 3 метров в высоту. Многоногие и многорукие големы сразу же начинают отрывать конечности остальным дохлякам и перегрызать им глотки. Алисия, умница, что тут еще сказать? Сама теперь о тактике думает. Однако, в последнее время, я ей никаких команд особо и не отдавал. Алисия уже прекрасно знает, что от нее требуется. Думая об этом, спрыгиваю на землю и делаю полный оборот вокруг себя, разрубая щупальцами дохляков пополам. Очистив еще немного пространства, снимаю арбалет с плеча и прицеливаюсь. Нажав на спусковой крючок, выпускаю болт в лоб рычащему мертвяку, бегущему на меня, но за ним несется еще целая толпа. Затрачиваю на них всю обойму и убираю арбалет обратно. Нет времени перезаряжать его сейчас. Справа уже тянет ко мне свою пасть еще один. Бью ему кулаком в морду и достаю из перевязи набор кинжалов. Вложив их в одну руку, беру другой каждый по очереди и методично бросаю во всех приближающихся ко мне мертвецов. Вокруг уже образовались довольно большие кучи из трупов. Алисия не успевала объединить их в големов. Я бросил на нее беглый взгляд. «Что делаешь?» – спросил я. «Души мертвых призываю», – с коварной улыбкой ответила она и щелкнула пальцами. «Я предпочел не смотреть на то, как они появятся и атакуют наших озверевших противников со стекленевшими глазами. У меня и своих дел было полно». Выхватив меч, я начал бить наотмашь врагов справа и слева. Одному подрезал ноги и добил ударом в голову. Пшик! Вытащив меч, я отскочил в сторону. С одной стороны на меня стало напирать все больше мертвецов. Я швырнул в них склянку с сонным зельем. Замедлив их, совершил кувырок и принялся метелить щупальцами. Две головы сразу отлетели, а я окровавленным щупальцем пронзал остальных. Вдруг кракен предупредил меня, сзади. Я обернулся и отпихнул ногой мертвеца. Тот пошатнулся и плюхнулся на землю. Придавив его сапогом, я вонзил меч в его раскрытый рот и провернул. Брызги крови окропили траву. Вытащив клинок, я поспешно потянулся за артефактами в хранилище. Наведя их на мертвецов, активировал. Зеленые спирали, выпущенные из артефактов, множились и прожигали мозги противникам. Жуткая вонь заполнила воздух. Прикрыв рот рукой, я отбежал подальше и заметил, как души по призыву Алисии устраивали настоящую бойню. Они сновали между врагами и пробивали им кулаками головы. Мощно. Алисия явно вложила немало энергии в них, раз их эфемерные оболочки так сильно материализовались. Причем, сюда пришло немало душ на ее призыв. Конечно, такими темпами она к вечеру может выдохнуться, но я готов был поделиться энергией. У меня ее более чем достаточно. Прикинув это про себя, я крикнул Алисе: «Сможешь их магическими волнами, при надобности покидать?» Создав еще двух големов, она перевела взгляд на меня. «Допустим, а тебе сейчас надо?» «Почти. Бежим за мной. Тут в конце поля есть обрыв с водопадом», — ответил я. «Ох, а раньше об этом нельзя было сказать», — всплеснула она руками. «Думал, ты знала», — улыбнулся я ей. «Я что, на картографа похожа и всю местность знаю идеально? Ну, поздравляю тебя с новым открытием. Здесь есть водопад, так что поспевай за мной». Алисия нервно топнула ногой, подхватила подол и устремилась ко мне. На бегу ее прикрывали несколько призванных душ. Они метелили врагов ногами и руками. Один из призраков пнул мертвеца так сильно, что тот упал на землю и пробил все ребра. Мертвец злобно вопил и кусался, но призраку это было безразлично. Призрак обхватил его голову и открутил ее, будто перед ним была не голова, а кочан капусты. Дожидаясь ее, я наискось разрубил мечом головы нескольких мертвецов. Прикончив в целом где-то десяток, хватаю Алисию за руку и тяну ее за собой. Оббежав трупы и живых мертвецов, мы несемся к краю поля. А на повозке доехать нельзя было, ворчит она на бегу. Нам бы пришлось возвращаться за ней, а это потеря времени, объясняю на бегу. Да и лошади могут пострадать. Пусть лучше там нас дожидаются. Тогда у меня к тебе другая претензия, усмехается она. Ты мог бы не отрубать мертвецам головы, а просто протыкать их. Так я хотя бы смогу их поднять, и они станут действовать на нашей стороне. Это уж как получится, Алисия. Не могу ничего обещать. Сама понимаешь, если наплыв слишком большой, то легче снести им головы разом, чем протыкать каждого, поясняю ей. Тогда претензий больше нет, улыбается она. Кажется, Алисия вошла во вкус, и ей понравилось самой влиять на ход сражения. Это очень хорошо. Чем больше она будет брать на себя ответственности и размышлять о нюансах, тем лучше будет выстраивать стратегию боя в будущем. Добегаю до обрыва, прокручивая в голове эти мысли. Бурление водопада разносится здесь очень шумно. Вода белым потоком падает вниз, а множество пузырей превращаются в пену. «Что дальше, Джон?» – спрашивает Алисия. «Я дождусь мертвецов и пойду медленно вдоль обрыва, а ты зайдешь к ним с тыла и будешь сбрасывать их вниз», – кратко поясняю ей. «Отличный план, но не знаю, насколько меня хватит», – подмечает она. «Ничего, ближе к вечеру сделаем небольшой перерыв, я волью в тебя порцию энергии». «Хорошо, без проблем», – сосредоточенно кивает Алисия. И мы расходимся. На ходу вынимаю склянки со взрывными зельями и начинаю привлекать внимание мертвецов. Разбиваю склянки и уничтожаю взрывами первые ряды озверевших противников. Прикидываю про себя. Обрыв высокий, упав с него, многие из мертвецов точно свернут себе что-нибудь, а потом покалечатся в быстром течении, ударами о крупные булыжники. Люблю, когда сама природа помогает нам. Ха-ха, вернее природные особенности местности. Однако пора прекращать свои думы. Оголодавшие и озверевшие мертвецы уже подступают ко мне и дико смотрят из-под лобья. Я принимаюсь сам швырять некоторых из них щупальцами вниз. Аакхр, верещат они, исчезая в бурлении водопада. Алисия выжидает еще минут 10 и начинает действовать только тогда, когда мертвецов собралось побольше. Подмечаю, как она вскидывает руки вверх. Ее волосы от сильной концентрации на заклинании тоже поднимаются вверх. Кажется, она решила усилить его мощность. Даже я отсюда ощущаю заметные всплески энергии. Раз, два, три. Вот выпущенная ею ударная серая волна, с вложенными в нее проклятиями, словно ураган сносит несколько сотен мертвецов в сторону обрыва. За этим можно хоть вечность наблюдать. До того славное зрелище, когда враги гибнут сотнями. И я рад, что Алисия наложила проклятие для быстрого разложения тел. Если кому-то из мертвецов удастся выбраться живым потом, то он все равно довольно быстро погибнет, его мозг сгниет. Думал сам попросить ее об этом, однако дал ей шанс проявить себя. Сегодня настоящий день для испытания ее стратегии и сил, пускай блистает. Во всяком случае, я уже и так чертовски ею горжусь. Продолжая разбрасывать мертвецов щупальцами, отступаю немного назад и навожу на них сразу два артефакта. Активировав их, взрываю головы противникам сразу в нескольких рядах и начинаю заряжать арбалет. Забив наспех всю обойму, методично обстреливаю мертвецов. Поглядываю при этом, как их сотнями сбрасывает с обрыва Алисия. В общем, дело славно идет. Такой метод мы с Алисией используем против этой армии уже целых два дня. За все это время мы сделали лишь две короткие передышки, всего по полчаса. О сне пришлось забыть. Враги сами себя не уничтожат. Бывают, конечно, исключения, но не в этом случае. Прошло два дня, я забираюсь в повозку, и усталым взглядом смотрю на оставшиеся стада дохляков, медленно плетущихся на горизонте. Пусть ими занимаются другие союзники, или я попозже займусь. Мы и так немало их перебили, нам стоит вернуться в замок, чтобы отдохнуть и проверить, как там обстоят дела. Беря руками поводья, покрытыми коркой запекшейся крови, спрашиваю Алисию, сколько мы, кстати, мертвецов уничтожили. Я сбился со счета уже на 2000. Без понятия, Джон, еле ворочая языком, отзывается она, даже не открывая глаз, спит чуть ли не на ходу. Мне кажется, что мы миллион убили. Ха-ха, какой миллион? Посмеиваюсь и поворачиваю лошадей прочь. Их же всего, в общей сумме, не больше 90 000 было. Слушай, я так устала, что такое ощущение, будто миллион завалило, протягивает она, зевая. Кстати, Джон, то, что ты на второй день швырнул в них бочку с зельем от Савелия, было здорово. Под 500 тварей точно за раз от взрыва сдохло. Ага, за это спасибо деду. Он усилил его, а не сделай этого, то и от бочонка с простым зельем столько бы не полегло противников. Максимум, умерло бы 200, уточняю для нее. Но Алисия больше ничего не ответила. Устроившись поудобнее, она погрузилась в неумолимый сон. Везет ей, а мне еще до дома нас вести. Однако, несмотря на изможденное состояние, я чертовски счастлив. За эти два дня я убедился в том, как умения Алисии повысились в несколько раз. Она сама отмечала все нюансы в битве и удачно применяла заклинания, в зависимости от обстановки. Даже один раз заманила дохляков в ловушку в лесу. Конечно, в создании ловушки я помог ей. Мы обвалили землю там, где имелось подземное пространство, и Алисия нашпиговала яму костяными копьями. В этой яме полегло тоже немало мертвецов. Теперь мне придется повышать ей жалование. Она его заслужила. Радуясь этим переменам в ее силе и характере, я улыбаюсь и правлю лошадьми. Побыстрее бы добраться до замка, провалиться в сон, и потом, со свежими силами, взяться за новые дела. Лучше, чем такой образ жизни, я себе ничего не представляю. Битвы, сон, еда и снова битвы. Главное, чтобы сражения были разнообразными, а остальное само подтянется и наладится. Ардан, в имении сектантов. Топот ног разносился по каменным лестницам и коридорам, словно эхо, заполняя каждый уголок мрачного замка. Слуги в ужасе прижимались к стенам, стараясь стать невидимыми, чтобы избежать внимания господ. Эти господа, с сухопарыми бледными лицами, напоминали вампиров, и никогда не улыбались, разве только зловеще. Некоторые из слуг задавались вопросом, зачем они вообще устроились на эту работу, но боялись даже думать об увольнении. Ходили слухи, что один из конюхов попытался покинуть имение, но его крики доносились из подземелья той же ночью. Сам он исчез, оставив свои вещи нетронутыми. В такой напряженной атмосфере слугам приходилось трудиться, а сегодня господа в черных плащах казались особенно суровыми. Один из них спешил в зал для собраний, где уже вовсю кипели обсуждения. За длинным столом собрались сектанты, опустив головы и гневно толкая свои речи. Наибольшая часть мертвецов была уничтожена на границе Ториана, начал худощавый и высокий человек, не снимая капюшона. Нужно немедленно предпринять новые попытки пополнить ряды мертвых, иначе весь наш план вновь потерпит неудачу. У меня есть идея получше, перебил его другой, с противоположного конца стола. Мы только что вернулись с разведки на поле битвы, и обнаружили там знакомую энергетику. Точно такая же присутствовала в замке в горах. Хочешь сказать, что это снова Джон Кракен ставит нам палки в колеса? Громогласно спросил широкоплечий сектант. Да, и тут все логично. Энергетика та же самая. Не секрет, что это он убил первосвященника мертвого бога и разобрался со всеми некромантами в горах. Нам лучше с ним разделаться, тогда все пойдет гладко, ответил его товарищ по секте. КХМ, если учесть, как успешно он причиняет нам урон, то атаковать его нужно чем-то мощным, произнес широкоплечий. Что за бред, это же обычный барон, рявкнул его сосед за столом. Если ты такой умный, то иди сам пачкай об него руки или пошли к нему жалкого убийцу, а может горгулий, ха, иронично парировал предыдущий говоривший. Этот кракен уже показал, что не так прост. Ты хочешь сказать, любой барон способен на подобные деяния, и что ты предлагаешь? Спросил другой сектант. Отправим к его замку мертвого зверя. Он уже полностью подготовлен и усилен, благодаря нашим действиям, заявил широкоплечий мужчина. У него однозначно получится быстро покончить с кракеном. Я бы предпочел использовать мертвого зверя для других целей. Над его возрождением и подчинением мы трудились столько лет, и неужели, ради какого-то барона, мы его разбудим? Возразил один из сектантов, сидящий на скамье у стены. Еще раз повторяю, если кто-то не согласен с этим предложением, то может сам испачкать руки. А у нас с вами, если вы не забыли, есть и другие заботы сейчас, резко ответил широкоплечий, поставив возражающего на место. После короткого, но бурного спора и взаимных обвинений, сектанты все же пришли к решению выпустить мертвую тварь, которую они держали на крайний случай. Джон Кракен, уничтожив важные стратегические пункты и не давая орданцам закрепиться в Триане, вынудил их прибегнуть к этой мере. Теперь только время покажет, с кем ему придется столкнуться лицом к лицу. Перевернувшись с бока на бок, я погружаюсь в новое сновидение и ощущаю рядом тепло дыхания Алиси. Вдруг тишину разрывают тревожные удары колоколов замка. Бум, бум. Их звон разносится эхом по всей округе. Тут же, открыв глаза, я сбрасываю одеяло и вскакиваю с кровати. Что за чертовщина? Я же только лег спать. Сжав кулаки, устремляюсь к выходу из спальни. Алисия, тоже проснувшись, тревожно кричит мне в спину. Джон, что случилось? Без понятия, похоже, на нас напали. Бросаю ей на ходу и быстрым шагом направляюсь к двери. Мысли вихрем проносятся в голове. Как такое могло произойти? Ведь дозорные еноты постоянно патрулируют нашу местность. Если это нападение, то уж слишком стремительное, раз они не успели нас предупредить. Выбегаю на улицу в полуобнаженном виде и замираю на месте. Мои зрачки расширяются от ужаса. Над замком кружит огромный черный дракон, изрыгающий зеленое пламя на башне. Гвардейцы перекрикиваются, пытаясь подстрелить его из баллист, но крылатая тварь одним ударом хвоста сбивает одну из башен, погребая под обломками моих воинов. Дракон поджигает огнем другие постройки во дворе. Вот же сукин сын, тушите пожар, а с драконом разберусь я. Кричу своим людям и выпускаю все щупальца. Отдав команду, босиком мчусь к лестнице, ведущей на стену. Обращаюсь мысленно к Кракену. Ты хотел крупного противника, вот он, готов поглотить эту тварь, пока она всех здесь не перебила. Нужно подманить поближе дракона, спокойно отвечает он. Забегаю в башню возле лестницы и хватаю из ящика пару зелий. Сжав их в руке, взбегаю наверх. Дракон уже поджег пару сараев и один из амбаров. Эй, сволочь! Выкрикиваю ему и бросаю взрывные склянки в его брюхо. Склянки разбиваются, но взрыв не причиняет его шкуре никакого вреда. Однако дракон реагирует на мой бросок и, взмахнув длинными крыльями, поворачивает ко мне. Кракен увеличивает щупальца до гигантских размеров, тратя на это кучу энергии. Мы с ним ждем приближения дракона. Он плюет в меня пламенем, но я успеваю отскочить в сторону и машу руками. Ну же, сволочь, покажи еще что-нибудь. Стараюсь еще больше привлечь его внимание. Дракон широко раскрывает пасть и приближается, намереваясь сожрать меня. Ну что ж, сейчас посмотрим, кто кого сожрет. Кракен цепко обхватывает его щупальцами и начинает затягивать в свою пасть. Дракон извивается с такой силой и бьет хвостом по стене, что с нее начинают падать вниз камни в нескольких местах. Я, вцепившись руками в зубья стены, стараюсь удержаться на месте. Кракен не сдается и затягивает крылатую тварь все глубже. Уже большая часть дракона скрывается в гигантской пасти кракена, нависший надо мной. Во всем теле я ощущаю чудовищную режущую боль. Давно я такого ужаса не испытывал. От боли у меня начинают дрожать ноги и руки. Но так всегда бывает, когда кракен целиком заглатывает серьезных противников. Этот процесс очень опасен, особенно для меня, ведь кракену потребуется немало времени, чтобы переварить эту напитанную некротической энергией тушу. И теперь вся эта энергия воздействует на меня, от ее чудовищного переизбытка мне поначалу тоже будет плохо. Наконец кракен затягивает дракона полностью, и я, зажмурившись от боли, падаю на колени. «Готово», — изрекает кракен. «Сытная тварь, не правда ли?» «Не то слово», — хрипло отвечаю ему. Едва произношу это, как Алисия в ночнушке и босиком подлетает ко мне. «Джон», она обхватывает ладонями мое лицо, «а нет, да ты весь ледяной, словно мертвец, и пот холодный, тебя всего трясет, чем я могу помочь?» «Пока ничем», стиснув зубы, говорю ей, «от поглощения дракона мне станет легче только к следующему дню, а вот потом мне нужно заняться сексом, потому что такую энергию надо будет срочно высвобождать, ну или не знаю, отправлюсь еще на какое-нибудь сражение, но ведь ты не умрешь, правда?» Испуганно спрашивает она. «Нет», мотнув головой и прикрыв глаза, нащупываю трясущейся рукой ее руку. «А сейчас лучше проследи за тем, как тушат пожары, и помоги раненым с дедом. Короче, командуй, Алисия. Я не хочу оставлять тебя», отказывается она. «Давай помогу хотя бы в постель дойти. Может, зелье какое-нибудь принести?» «Не молчи, Джон. Успокойся», произношу на выдохе. «Со мной все будет в порядке. Ты же сейчас нужна нашим гвардейцам и слугам, а я сам скоро поднимусь и вернусь в замок. Дай мне немного посидеть и опомниться. Все равно никуда не уйду. Алисия, если я сказал, что все в порядке, значит, так оно и есть», убеждаю ее. «Черт бы тебя побрал, Джон», бросает она недовольным тоном и, быстро поднявшись с места, убегает выполнять мою просьбу. Тяжело дыша, я прикидываю про себя, что все становится только интереснее. Орданцы прислали мне дохлого дракона, а ведь над такой тварью им явно пришлось немало потрудиться. И если они решились взяться за меня всерьез, то им же хуже. От дракона энергии будет немало, и я буду готовиться, чтобы ответить им. Давно бы уже, наверное, так поступили, а то все прошлые нападения были такими жалкими. Эти орданцы только сейчас, кажется, начали себе представлять, с кем связались. Ну ничего, узнав о гибели дракона, поймут, что со мной еще все сложнее, чем они думали сперва, ха-ха. Глава 2. Постукивая пальцами по кружке с морсом, я вглядываюсь в бумаги с расходами на восстановление одной из башен и нескольких построек во дворе. Это все пустяки, золота у нас достаточно. Главное, что кракен теперь чертовски доволен полученной энергией от дракона. Он все утро рассказывал, как это было аппетитно, и теперь хочет пожирать только драконов, а не других жалких врагов. Улыбаясь его требованиям, поднимаю голову, а затем поворачиваюсь к дверному проему. Алисия стоит там, держа сладкие булочки в руках. «Ты уже завтракал, Джон?» – спрашивает она. «Ага», – киваю ей. «И ты уже лучше себя чувствуешь?» – интересуется Алисия, направляясь к стулу напротив. «Просто превосходно. Я полон сил, и боли больше нет. Это хорошо, а то я очень переживала», – облегченно вздыхает она, усаживаясь за стол. «Не стоит волноваться, Алисия. К тому же все складывается славно не только у нас. Григор прислал весточку с утра. Местные аристократы ведут бои с армией мертвецов, и у многих из них хорошие успехи», рассказываю ей и делаю глоток морса из кружки. «Но, наверное, не у всех так просто все выходит», подмечает Алисия, принимаясь жевать булочку. «Да, но с большинством прибывших аристократов приехали маги земли. Они очень хорошо способствуют очищению местности от мертвецов. В этот регион по-прежнему приезжают другие союзники», удивляется Алисия, широко раскрыв глаза. «Мне казалось, если они узнают о такой крупной армии мертвых, то это повлияет на их решение. Наоборот, закрываю книгу со счетами. Аристократы не видят в этом особых проблем. Видимо, совет лордов до того вывел их из себя своими решениями, что им кажется, что у нас куда лучше. Тогда я этому рада», улыбается девушка. «Раз ряды союзников пополняются, и они полны воодушевления и уверенности, то это и нам на руку». «Верно мыслишь, Алисия», подмигиваю ей. «Но и мы не будем стоять на месте. Я уже попросил Альфреда съездить по моим поручениям в город. Мы вскоре закупим новое оборудование и инструменты. Дед пообещал создать новые боевые зелья, более мощные. Думаю, все сложится отлично. Хотелось бы в это, но Алисия не успела договорить. Бзынь. Стекло в кабинете разлетелось на мелкие осколки от взрыва. Я вовремя подхватываю ее щупальцами и отпрыгиваю к задней стене, спасая от ударной волны. Обломки рамы и стекол обрушиваются на пол рядом с нами. «Алисия, ты как?» – быстро спрашиваю ее. «Цела», – встревоженно отвечает она. Услышав это, я вынимаю меч и уже собираюсь мчаться к врагам. Но краем глаза замечаю на столе трехглавого ворона из темной энергии. «Это что? Послание?» «Кажется, это вовсе не нападение, а кто-то желает связаться со мной». Подхожу к столу и беру у ворона письмо. Что-то это мне напоминает. Неужели они в этом мире? Быстро пробегаю глазами по письму. Чем дальше читаю, тем больше мыслей отягощают меня. «Джон, что там?» – спрашивает Алисия, поднявшись на ноги. Ничего ей не отвечая, прикидываю про себя. Теперь многое становится на свои места. Появилось несколько ответов на мои вопросы. «Значит, те помешанные фанатики, и правда, находятся в этом мире. Что ж, я встречусь с одним из них. Пусть это похоже на ловушку, но у меня тоже есть планы на него. Можно будет провернуть то, о чем я давно помышлял. Алисия, мне срочно нужно отлучиться из замка», – произношу вслух, скомкав письмо в руке. «Ты можешь объяснить, в чем дело?» Она подходит ко мне поближе. «Куда ты собрался?» «Извини, но пока не могу рассказать тебе всего. Это касается только меня», — отвечаю, глядя ей прямо в глаза. «Так не пойдет, Джон», — Алисия нервно покачала головой. «Тебе присылают какое-то странное послание, и ты хочешь уехать, ничего не объяснив. Нет, я не отпущу тебя одного. Даже не думай, что я останусь здесь. Хочешь, чтобы я места себе не находила, и от переживаний сошла с ума? Черт, она действительно не отвяжется. Конечно, ее забота обо мне приятна, но я не хочу подвергать ее возможной опасности. Однако уже ничего не изменить. Надо было сразу тайно уезжать, а теперь придется взять Алисию с собой, иначе она этого не поймет. Хорошо, соглашаюсь с ней, но времени на сборы у нас мало. Поедем налегке, за мной. Махнув рукой, зову ее к выходу. Она стремительно идет следом, и я всем своим нутром ощущаю исходящее от нее недовольство. А да, она терпеть не может недосказанности. Пожалуй, расскажу ей все же то, что мне известно. «Алисия, в этом мире есть люди из моего прошлого», начинаю издалека, шагая по коридору. «Прошлого? Ты о своем прежнем мире?» С задумчивым видом она поглядывает на меня сбоку. «Да, мне доводилось с ними сталкиваться. Тот человек, что отправил письмо через ворона, относится к ним. Они фанатики, поклоняющиеся мертвым божествам. Это что-то наподобие секты. Они изучают древние учения и ищут силы в своих верованиях, проводят множество обрядов», поясняю ей вкратце. «И у меня есть предположение, что они связаны с орданцами, и теперь пытаются творить свои дела при помощи их рук. Но что им от тебя нужно, вот это мы и выясним. Во всяком случае, тот сектант хотел лично со мной переговорить, но там может быть опасно, так что держись вдали и не суйся на рожон. Я сам с ним пообщаюсь», прошу ее, выходя во двор. «Но ведь ты не просто так согласился встретиться с ним», уточнила она, шагая рядом со мной в направлении конюшни. А она, как всегда, догадлива. «Разумеется, у меня тоже есть идеи, которые я хочу осуществить в свою пользу. Вроде того, но об этом поговорим позже», кратко бросаю ей и обращаюсь к конюху. «Мариус, седлай двух самых выносливых кобыл». Мариус, возившийся с ведрами в проходе, обернулся к нам и кивнул. «Сделаю, господин», — сказал он, поставив ведра с зерном на пол и скрываясь в глубине постройки. Я же засунул руки в карманы и задрал голову, вглядываясь в небо. Вот и появился шанс связаться с товарищами из ордена. Постараюсь его не упустить, однако все будет зависеть от того проклятого фанатика. Он явно настроен решительно и не собирается отклоняться от своих планов. Ну что ж, увидим. «Джон, а где тот сектант будет ждать тебя?» — спросила Алисия, прислонившись к моему плечу. «На вершине дремлющего вулкана Саризон, что к северо-западу отсюда. Если будем ехать без остановок, то доберемся за половину дня. Правда, судя по картам, там придется объезжать завалы и одиночные горы. Возможно, и больше времени уйдет. Но кое-что для перекуса у меня в хранилище кольца осталось», — говорю ей. «Печешься о том, чтобы я не проголодалась в пути?» Она слабо улыбнулась. «Но ведь есть вещи куда серьезнее. Не нагнетай», — подмигнул я ей. «Все будет нормально. Я готов к самому худшему. А что касается еды, В крайнем случае подстрелю для нас какого-нибудь оленя или кабана. Устроим романтический пикник. Только ты можешь отшучиваться перед лицом опасности. Да и романтикой здесь и не пахнет. Алисия убрала локон волос за ухо. Почему же? У меня с собой есть кружки, дедов самогон, еда и покрывало. Так что, смотри сама. На обратном пути можем устроить привал. Отличная идея, с сарказмом произнесла она. Союзники там мертвецов убивают, а мы будем спокойно ужинать на свежем воздухе. Именно так, мы свою лепту в зачистку уже внесли, и у других аристократов, все по последним данным, неплохо продвигается, подмечаю ей. Переговариваясь с ней, я стараюсь отвлечься от тяготевших меня мыслей. Мариус вскоре выводит двух породистых кобыл, которых я приобрел у одного из торговцев. Эти лошади идеально подходили для скоростных забегов. Хотя меня не особо интересуют скачки, однако в подобных случаях их выносливость и скорость незаменимы. Помогаю Алисе взобраться на одну из кобыл, а сам усаживаюсь на другую. Лошадь нетерпеливо бьет копытом по земле и горцует на месте. Усевшись в седло, кричу гвардейцам, сидящим сверху, чтобы они открыли ворота. Они поспешно бегут по лестницам и начинают крутить колеса. Мощные цепи медленно поднимают тяжеловесные створки перед нами. Дернув за поводья и махнув Алисе следовать за мной, вместе мы трогаемся с места. Не знаю, что нас ждет на той встрече, но мне точно есть что сказать этому фанатику. Уклоняться от своих планов я не собираюсь, думаю, как и сектанты. Пусть время покажет, за кем будет последнее слово. 7 часов спустя, наши лошади неспешно перебирают копытами по ярко-зеленой траве, покрытой цветами, но тень от наступающих гор затемняет все яркие краски впереди. Жуя на ходу пирожок, я поглядываю на Алисию. «Почти добрались. Ты готова?» – спрашиваю ее. «Конечно, буду послушно дожидаться тебя у основания вулкана», – ворчливо отвечает она. «Да-да, послушно. Так и поверил. Эту девушку ничто не остановит. Все мои люди своей упертостью чем-то похожи на нее. С одной стороны, это хорошо, но иногда только проблем добавляет. Понял, ждать не станешь», — улыбаюсь ей. «Не буду кривить душой, Джон. Я пойду с тобой», — говорит она прямо. «Если не хочешь этого, придется связать меня. Но не факт, что выйдет. Стану отбиваться магией, и сам потом об этом пожалеешь», — она гордо задирает голову. «А во, это угрозы?» Подшучиваю над ней. «Нет, это констатация фактов», — фыркает Алисия. «Да ты куда опаснее того сектанта, что дожидается меня, ха-ха», — смеюсь над ее словами. «Смейся, сколько влезет, Джон, но если он хоть пальцем тебя тронет, нашпигую его кишки копьями. Тебе надо новое звание какое-нибудь дать», — замечаю ей. «Будешь некроманткой-воительницей, не помешало бы», — она бросает на меня игривый взгляд. «Я, между прочим, тоже в последнее время немного боевому искусству стала учиться. Ты помнишь, как я кинжалы в самом начале бросала криво, а сейчас у меня метко получается. И кто же тебя научил?» Спрашиваю и поворачиваю на тропу, ведущую вверх. «Рика. Он согласился заниматься со мной, взамен на порцию тыквенного супа. Учишься у лучших, значит», одобрительно подмечаю. «Это славно. Но зачем тебе это? Ты же в магии отлично развиваешься. Хочешь быть как некроманты-воины?» «Думаю, что никогда ничего лишним не бывает. Это, кстати, твои слова, Джон. Все ты запоминаешь и ничего не упускаешь. Умница». Хвалю ее, радуясь за Алисию, подстегиваю лошадь, и она быстрее несет меня вверх по петляющей узкой тропе. Даже на расстоянии я ощущаю мощную энергию, исходящую от фанатика. Не сомневался нисколько в том, что он силен. Слабак бы, меня так просто, не вызвал на переговоры один на один. Выходит, он не солгал и действительно ждет меня на вершине. Ускорившись, двигаюсь все дальше и дальше. Камни из-под копыт лошади сыплются вниз, и до моих ушей доносится завывание ветра. Кажется, погода портится, и как бы лошади потом не соскользнули при обратном спуске. А может быть, мы вовсе здесь задержимся надолго, и непогода пройдет мимо. Прикидывая все возможные исходы в голове, прошу Алисию остановиться. Дальше на лошадях уже не пробраться. Слишком крутой подъем, сообщаю ей, и мы вместе спешиваемся. Взяв ее за руку, веду за собой и размышляю о том, что может предложить мне сектант. Если они связаны с орданцами, вероятно, он захочет, чтобы я больше им не мешал. А когда откажусь, возможно, попытается меня убить. Этот фанатик здесь один, и это говорит о его уверенности в себе, несмотря на то, что он знает о моих боевых успехах. Это интригует. Встреча обещает быть интересной и, возможно, принесет новую информацию. Надеюсь на это. Погруженный в свои мысли, добираюсь до вершины, спустя 20 минут пешего хода. Увидев перед собой человека, стоящего ко мне спиной, отпускаю руку Алисе и прошу ее подождать здесь. Сам же направляюсь к сектанту. Его плащ развивается на ветру, руки в кожаных перчатках сцеплены за спиной, а голову скрывает широкий капюшон. Сделав несколько шагов, слышу его голос. «Знаешь, я весьма удивлен встретить в этом мире кого-то из Ордена Кракена. Так ты и есть тот самый Бжон Кракен, который мешает продвижению орданцев. Я о тебе слышал даже в другом мире, и пару раз видел издали». «Да», — отвечаю ему, «но я тоже не ожидал встретить здесь представителей вашей секты». Фанатик оборачивается ко мне и пристально смотрит на меня своими черными глазами. «Но ты выглядишь слишком молодо для Кракена. Насколько мне известно, тебе уже немало лет», — усмехается он. «Да, пришлось начинать здесь все с нуля», — спокойно отвечаю. «А тебя я вижу впервые. Значит, ты не такая уж значительная персона в своей секте?» Пытаюсь вывести его на эмоции, чтобы он раскрыл свои карты. «Это ошибочное мнение», — невозмутимо парирует сектант, размыкая руки за спиной. «Я отвечаю за всю нашу работу в этом мире и обладаю достаточным могуществом, чтобы уничтожить тебя. И именно это я собираюсь сделать». Отвожу руку назад и подаю Алисе знак не двигаться. Она может ринуться в бой в любой момент. «Вот как», — произношу вслух. «В своем письме ты обещал мне гарантии безопасности. Обещания даются и исполняются только перед теми, кто их достоин. Бжон Кракен», — фанатик ехидно улыбается, — «а достойны этого только представители моей касты. Все остальные — просто чернь, которой можно пользоваться в своих интересах». «Да», — закатываю глаза, «а почему тогда вы сотрудничаете с орданцами? Для вас они не чернь, мы их тоже используем. Способствуем им в возрождении великого короля Черного Пламени. Его прозвали рассекателем и предводителем проклятых. Он был способен на многое. Возродив его, мы получим невиданные силы и забытые знания, которые ушли вместе с ним», — объясняет сектант пафосным тоном. «Зря надеетесь, что рассекатель поделится с вами своими знаниями и силами», — нагло улыбаюсь прямо в лицо фанатику. «Чтобы пойти на это, ему нужно стать еще могущественнее. А для этого он сначала захочет уничтожить этот мир. Уверен, что орданцы об этом не ведают. Хотя, кто знает, что вы наплели им. Может быть, эти идиоты думают, что сами они не пострадают. Но король Черного Пламени не из тех, кто ценит благодарность. Ему наплевать на всех, кроме себя». «Пусть так, мы к этому готовы», — самодовольно откликается сектант, задрав голову. «Нас этот мир после возрождения рассекателя волновать не будет. Главное, что мы сможем перенять многое от него самого. Как я и думал, эти подонки замышляют нечто темное и опасное. Ради процветания своей секты они пойдут на все. Знаешь, у меня есть идея поинтереснее», — обращаюсь к нему. «Ты, или кто-то из ваших, доставите от меня послание в Орден Кракена. У вас ведь есть доступ из того мира в этот, и наоборот. Если сделаете это, я оставлю вас в живых». Фанатик захохотал громким утробным смехом, явно не одобряя мое предложение. Я медленно подхожу к нему ближе. «Знаешь что, Кракен», — посмеявшись вдоволь, говорит он, — «ты и та женщина, что прибыла сюда с тобой, сдохните прямо здесь и сейчас». Не сказав ни слова, резко хватаю его за руку и пожимаю ее. Он, недоумевая, выдергивает руку и смотрит на меня вопросительно. «Что ты творишь? Решил пожать мне руку напоследок? Думаешь, я сжалюсь над тобой или позволю перейти на нашу сторону? Этого не будет. Прощайся с жизнью, Бжон Кракен», — говорит он надменным тоном. «Ага, ты тоже давай прощайся», — отвечаю ему задорным голосом. Фанатик прищуривает глаза, задумавшись. Только теперь до него начинает доходить суть моего поступка. Он стягивает перчатку и вглядывается в ладонь. На ней красуется круглая черная метка. Увидев метку, сектант впадает в ступор и приоткрывает рот от неожиданности. Его лицо бледнеет еще больше. «Смертный приговор», — вырывается у него, будто он сам у себя спрашивает. «Но это невозможно», — переводит на меня взгляд, полный ужаса и шока. «Ты выдвинул мне смертный приговор», — фанатик тычет в мою сторону пальцем. «Как ты посмел?» От ярости он стискивает зубы. «Взял и посмел», — равнодушно развожу руками. «Теперь тебя найдут и убьют. Никуда уже от этого не денешься. И ты тоже», — зловеще выдает фанатик. «Ага, как бы не так. Поглядим, как он запоет сейчас. Кракен, ты не против прогуляться?» Мысленно обращаюсь к нему. Ничего не отвечая, Кракен тут же с громогласным воем вырывается наружу и материализуется во всем своем величии. Его крупное тело скрывает от нас солнце. Он склоняется над сектантом и хватает его щупальцем. Но тот выпускает гигантскую черную руку из дыма и отрывает щупальце. Похоже, здесь будет чертовски жарко, и нам с Алисией здесь точно не место. Я бросаюсь к ней и хватаю за руку. «Уходим отсюда», — говорю ей и тащу за собой прочь. Напоследок бросаю взгляд на бьющихся. Фанатик продолжает отбиваться от Кракена, но тот только еще больше впадает в азарт. Он раскрывает пасть и издает очередной вой, занося щупальца со всего маху. Что ж, пусть Кракен веселится вдоволь, а нам лучше успеть убраться. Скоро от такого всплеска энергии может начаться что-то непредсказуемое. Развернувшись, заставляю Алисию поторопиться. Она, на этот раз, даже не задает вопросов и покорно бежит со мной. Спускаться с горы всегда легче, чем взбираться, и сейчас это на руку нам. Мы несемся обратно, в два раза быстрее, и вскоре уже подбегаем к нашим лошадям. Под крики и вопли, доносящиеся с вершины, мы садимся на лошадей и, не теряя времени, уезжаем отсюда. Кобылы рванули рысью и резво поскакали по горной тропе вниз. Всего через несколько минут они лихо доставляют нас на ровную поверхность. Но я ощущаю, как земля начинает дрожать под их ногами. Кажется, началось. Вскинув голову, замечаю, как вершина вулкана вибрирует, и из нее вырывается пепел и дым. «Алисия, сейчас начнется извержение, надо спешить!» Кричу ей, пуская лошадь галопом. Кобыла во всю прыть несет меня вперед, поднимая копытами комья грязи на поворотах. В небо, тем временем, уже летят выброшенные вулканом камни и яркие потоки лавы, которые, падая вниз, стекают по краям вулкана. Скача во весь опор все дальше от вулкана, больше уже не оборачиваюсь назад. Вдруг слышу рядом голос Алисии. «Джон, сектант ведь уже умер, и что будет с Кракеном?» «За Кракена не волнуйся. Что касается фанатика, то он уже мертв, но в будущем», — отвечаю ей на скаку. «В будущем», — недоумевает она, хмуря лоб. «Это как? Долго объяснять. В замке обсудим подробнее. Сейчас главное – убраться отсюда подальше», — кричу ей на ходу, внимательно следя за петляющей тропой впереди. Прокручивая на скаку в голове мысли о сегодняшних событиях, понимаю, что день прожит не зря. Благодаря новой полученной информации, смогу координировать свои дальнейшие шаги. И похоже, их придется продумывать еще тщательнее, чем прежде. Глава 3. В замке Ордена Кракена. Стены большого зала были ярко подсвечены множеством зажженных факелов и свечей. В воздухе витали запахи пшеничного пива и запеченного мяса. Слуги едва успевали открывать бутылки с вином и бочки с выпивкой, разливая их по кубкам и кружкам, наполняя до краев. Звук вилок и ножей, брецающих о тарелки, разносился по всему помещению. Товарищи Джона ели с большим аппетитом, обсуждая успехи своего последнего рейда. Они только что вернулись из долгого похода по ущелью в Изнанке, где перебили всех четырехглавых монстров, асперов. Эти существа напоминали змей, но были ростом с человека и имели ящероподобные лапы. Выпотрошив их, они набили трюмы своих кораблей ценными органами, которые пользовались большим спросом среди различных гильдий. На обратном пути они еще и разгромили замок одного лорда, чей отряд неделю назад пытался напасть на их караван с добычей. Так они отомстили и проучили его людей. После битвы они устроили пир. Со всех концов зала доносились забавные истории о рейде, каждый говорил наперебой и хохотал вдоволь. Лица членов ордена раскраснелись от жара пламени из камина и смеха. «Годвин, я же тебе говорил скинуть мне канат в ущелье», — задорным тоном рассказывал рыжий бородач с повязкой на одном глазу. «А ты мне какого черта сбросил бочонок с медом? Меня же там со всех сторон одного зажали. Там высоко было, и я плохо тебя расслышал», — парировал кудрявый широкоплечий человек с колючей щетиной на щеках. «Мне показалось, ты сказал ганат, а так называется мед особого вида, производимый красными пчелами. То есть, ты действительно решил, что мне в тот момент так необходим был мед, когда мне чуть ногу монстра не отгрызли?» Поморщился одноглазый. «Откуда мне было знать, зачем тебе мед нужен?» — пожал плечами товарищ. «Ты попросил, я и скинул. Мне для тебя, Марзен, ничего не жалко». «То, что тебе ничего не жалко, здорово, конечно, Годвин, но с растекающимся по лицу липким медом я ни черта не видел вокруг. Махал мечом наугад направо и налево, и чуть не затупил его о каменную породу. Но я же потом тебя прикрыл, Марзен. Правда, ты меня не разглядел, и чуть не прирезал, эмоционально выдал товарищ. Хо-хо, бывает, от души захохотал Марзен. Главное, что все обошлось, но с тобой в бою точно не соскучишься, дружище. Так переговариваясь и выпивая за удачный улов, они шумели в зале немало часов. Но вскоре к ним ворвался еще один член ордена, находившийся до этого в патруле. Вбежав в зал, он поднял руку вверх и выкрикнул: «Капитан Джон Кракен жив! Наш товарищ все еще с нами!» На его лице расплылась широченная улыбка. Все голоса тут же стихли, и люди повернули головы к нему. В их глазах вспыхнула радость. «Где он?» Подорвался с места высокий усач. «Не знаю», — помотал головой прибывший. «Но пока я был в патруле, ощутил, что капитан поставил на кого-то черную метку. И это лишь говорит о том, что он точно жив». После этих слов товарищи переглянулись и радостно зашумели. Джон Кракен считался одним из самых выдающихся капитанов в ордене, и его отсутствие сильно ощущалось. Он был не только мастером пошутить, но и гениальным стратегом. Узнав, что есть шанс вновь встретиться с ним, все загорелись желанием немедленно отправиться на его поиски. «Нам необходимо прочесать все и постараться найти хоть какие-то следы», — прозвучали голоса по залу. «Да, стоит немедленно отправляться на кораблях на его поиски. Мы думали, что он погиб после того случая. Но теперь сделаем все, чтобы разыскать капитана. За Джона Кракена!» Кто-то поднял кубок вверх. Все остальные тоже выкрикнули тост. Чокнулись кубками и выпили за радостную весть о жизни их товарища. Затем толпа поспешила покинуть зал и направилась к своим кораблям. Резко разворачивая лошадь, кричу Алисе, чтобы она поторопилась. Позади нас, из вулкана, разлетаются камни и лава на большое расстояние. «Но, Джон, ты не туда нас ведешь», — восклицает Алисия. «Дорога не в той стороне. Я знаю, но мы поедем обходным путем», — сообщаю ей. «Зачем?» — недоумевает она. «Тот сектант заманил нас в ловушку и хотел убить меня. Не исключено, что другие фанатики из секты могут поджидать нас на обратном пути, чтобы перехватить. Эти сектанты обычно чертовски осторожны и расчетливы», — поясняю ей. «Так пошли дятла на разведку», — предлагает она. «Это ни к чему», — качаю головой. «У дятла будет другая задача». Мысленно призываю его к себе и принимаюсь писать записку на ходу. Набросав пару строк для своих людей в замке, чтобы они не теряли нас, дожидаюсь яйцеголового и передаю ему бумажный сверток. «Доставь домой», — прошу его. Пернатый подхватывает записку лапой, взмахивает крыльями и взмывает вверх. «Вот и все, Алисия», — говорю ей. «Дед и остальные скоро узнают, что с нами все в порядке, и мы немного задержимся». «Ну хорошо, но по какой дороге мы теперь поедем?» — разводит она руками. «Ведь в той стороне путь к Ордану. Поедем вдоль границы по полю?» «Нет, мы сделаем большой крюк через Ордан», — улыбаюсь ей. «Я думал устроить пикник, но у меня есть идея поинтересней. Не хочу, чтобы ты заскучала, Джон, но мне и так не скучно». Алисия округляет на меня глаза. «Что ты задумал?» «Ничего особенного, просто хочу, чтобы орданцы не расслаблялись и знали, что Джон Кракен ничего не забывает и не прощает. То есть мы крепости вдвоем захватывать будем?» — эмоционально выдает она, правя лошадью. «Да уж, настоящая романтика», — иронично добавляет. «Не переживай, тебе понравится эта поездка», — подмигиваю ей. «Положись на меня. Ты думаешь, что видела уже самые безумные мои идеи, воплощенные в жизнь. Но это не так, мне еще есть чем удивить тебя». «Ох, знаешь, я в этом и не сомневалась», — захлопав часто ресницами, пролепетала Алисия. «Тогда поторапливайся, чтобы мы зря в пути не прозябали». Сказав это, подстегиваю кобылу щупальцами. Она привстает на дыбы и снова опускается на землю, мчась дальше бешеным галопом. Лошади неустанно несут нас к границе Ордана. Вскоре мы успешно пересекаем ее через пролесок. Густые хвойные деревья, которыми покрыта вся эта местность, скрывают нас от глаз дозорных отрядов, изредка снующих вдоль границы.